Сон в Вальпургиеву ночь или Золотая свадьба Оберона и Титании. Интермедия. Директор театра. Дам я, Мидинга сыны, отдых вам и смену. Холм и поле здесь должны заменить нам сцену. Герольд. Срок для свадьбы золотой — полстолетия дата. Но коль кончен спор четой, мир приятней злата. Оберон. Пусть сегодня духов рой верность мне покажет. В этот час меня с женой дружба снова свяжет. Пук. Пук идет, вертясь, крутясь, в такт ногой ступая, духов рой за ним смеясь, мчится, припевая. Ариэль. Много знает Ариэль песенок чудесных, много рож пленяет трель, много лиц прелестных. Оберон. Чтобы в мире муж с женой жили, мы — наука. Чтобы дружной быть четой, нам нужна разлука. Титания. Зла жена, ворчун супруг, надо разлучиться. Пусть жена спешит на юг, муж на север мчится. Оркестр. Тутти фортиссимо. Все очень громко. Комарьи мужьих хоботки, со всей родней талантов, в траве лягушки и сверчки, вы — наш хор музыкантов. Соло. Вон волынка там гудит, а пузырь-то мыльный. Толстый нос жужжит, сопит, мелет вздор обильный. Дух, только что образующийся, жаба. Ноги паука, и как прибавление крылья. Нет еще зверька, есть стихотворенье. Парочка. Краток шаг, высок прыжок. По траве росистой ходишь ты, но ты б не мог взвиться в воздух чистый. Любопытный путешественник. Маскаль это, кто бы мог верить? Что за чудо? Оберон, прекрасный бог, ты пришел откуда? Ортодокс. Нет рогов и нет когтей, но причислен нами все же он к числу чертей, с древними богами. Северный художник. Схвачу один я здесь кругом эскизы, я уверен, зато в Италию потом уехать я намерен. Пурист. О, я несчастный, для чего пришел я? Что за мерзость? Я вижу, ведьмы две всего напудрены. О, дерзость, голая ведьма, я пудры с платьем не взяла, старухам уступаю. Нагая села на козла, и тело не скрываю, старая ведьма. Мы слишком опытны, умны, не станем спорить с вами, что юность, свежесть сгнить должны, как мы, вы скоро сами. Капельмейстер. Комарьи! Мужьи хоботки, в круг голый не сбирайтесь. В траве лягушки и сверчки, вы с такта не сбивайтесь. Флюгер в одну сторону. В прекрасном обществе я тут. Невесты взор прельщают, и кавалеров круг не худ. Премного обещают в другую сторону. Коль не раскроется сейчас земля, их поглощая, готов уйти от них как раз, хоть в самый ад тогда я. Ксении. Как мухи к этой стране примчались мы с клещами, хотим папаше-сатане принесть поклон мы сами. Геннингс. Они слетелись в тесный рой, хотят острить над нами и скажут: с доброй мы душой и с добрыми сердцами. Музагет. Недурно здесь, как раз мой вкус. Мне ведьмы очень милы. Скорее меж них, чем между муз, гожусь я в заправилы. Сидеван — гений своего времени. Ты ладь с людьми? Так в люди сам пройдешь и ты, бесспорно. Как на Парнасе нашем, нам на Брокине просторно. Любопытный путешественник, скажите, как его зовут? Надменный, сановитый, готов везде он нюхать. Тут не скрытль иезуиты. Журавль. Чиста ль вода, мутна ль вода? Ловлю я рыбу все же. Так и святоша иногда к чертям заходит тоже. Сын мира. Святоши, верьте мне, возьмут все средства без разбора. Пожалуй, Брокины сберут, как место для собора. Танцор. Как? Новый хор примчался к нам? Вдали трезвонит что-то? Нет, это выпи стонут там, крича на все болото. Танцмейстер. Пошли плясать и так, и сяк. Стараться все решили. Бежит хромой, бежит толстяк. О грации забыли. Скрипач. Весь этот сброд всего сильней, друг друга съесть желает. Но, как Орфей смирял зверей, волынка их смиряет. Догматик. Не может критика смутить, ввести меня в сомненье. Черт, чем-нибудь да должен быть, а то он измышленье. Идеалист. Клянусь, фантазия моя на этот раз чрезмерна. И если это все есть я, то глуп я стал, наверное. Реалист. Меня все это здесь сейчас как будто злит нарочно. Стою сегодня в первый раз я на ногах непрочно. Супернатуралист. Мне в этой веселой стране. Возможно, без сомнения, по духам зла составить мне о добрых духах мнение. Скептик. Идут за искрой. Клад иметь. Желают. Заблуждение. Я, кстати, здесь. Рифмует ведь с сомнением привиденье. Капельмейстер. В траве лягушки и сверчки, дрянные дилетанты. Комарьи, мушьи, хоботки. Ведь вы же музыканты. Ловкие. Сан-Суси, все нас зовут. Не сравняться с нами. Ноги больше не идут. Ходим вверх ногами, неловкие. Ловили прежде мы куски, а нынче, ну их к Богу, идем, стоптавши башмаки, мы на босую ногу. Блуждающие огни. Сюда пришли мы из болот, откуда мы и родом. Однако дан нам полный ход блистать меж этим сбродом. Падающая звезда. Я с высоты упала, свет повсюду разливая, и вот подняться силы нет, лежу в траве одна я. Массивные. Нам место, место, тесно тут, ложись, трава под нами. Тут духи, духи к вам идут с тяжелыми ногами. Пук. Что за грубый шум и стук? Вы, слоны, смирнее. Хочет сам сегодня пук всех быть тяжелее. Ариэль. Мчись, кому даны судьбой крылья, кто душою в край стремится неземной, на цветы за мною. Оркестр. Пианиссимо. Мгла тумана на полях проясняться стала. Ветер шепчет в камышах. Мигом все пропало.